-94. Результаты компьютерной томографии готовы. Посмотреть не хватает смелости. Я выхожу на улицу. Я направляюсь к Роберто, еще одному другу, который работает продавцом в книжном магазине. Нет, пожалуй, друг, это я загнул. Он просто приятель, но хороший приятель. Мы не виделись уже несколько месяцев, я был занят своими хлопотами, о которых читатель уже в курсе. Роберто добрых 55 лет. У него маленький магазинчик на углу позади Кампо де Фьори, где он продает книги и комиксы. Настоящая дыра. Пыльная витрина, на которой угадываются очертания последних бестселлеров, начиная с «Я убиваю Фолетти» и заканчивая книгами Дэна Брауна, а рядом сгрудились состарившиеся и пожелтевшие классики. Несколько лет назад, благодаря Роберто, мне удалось собрать все выпуски любимого комикса «Дьяволик». Роберто продает книги по цене, написанной на обложке. Даже если книга вышла лет 50 назад и на ней написано 150 лир, он переводит лиры в евро и выдает тебе сдачу с точностью до цента. В углу у него особая полка. На ней стоят романы, которые написал сам Роберто за последние 30 лет, когда на работе выдавалась свободная минутка. С десяток книг. Они напечатаны на машинке и сшиты спиральной пружиной. Каждая книга существует в единственном экземпляре. Цена каждой — 20 евро. И если одна продается, то для автора она утеряна навсегда. Когда Роберто рассказал мне об этом, я думал, он шутит. Ты написал кучу романов и продаешь их, не оставив себе даже копии. А зачем? Ну, не знаю, чтобы не потерять, чтобы заработать. Да кому нужны эти деньги? Я писал, и процесс доставлял мне удовольствие. Я уносился в другой мир, и этого мне вполне достаточно. А 20 евро беру, чтобы окупить бумагу и чернила. Мне всегда казалось, что Роберто — романтичный безумец. Ему нравится писать для собственного удовольствия. Он не мечтает о славе, не надеется выиграть премию, не хочет участвовать в конкурсах, попасть в лидеры продаж. Сегодня я пролистал книжку в синей обложке. Типичная приключенческая история в стиле Жюль Верна. Потом вторую, замысловатые любовные перипетии на фоне событий Первой мировой войны, как в романах Негретти. За свою писательскую карьеру Роберто опробовал себя во всех жанрах, в зависимости от настроения и желания, он писал то одно, то другое. Книги, о которых не узнает никто. Они никогда не станут золотой классикой. Лишь немногие избранные, которым посчастливилось их купить, смогут насладиться чтением. За свою жизнь я купил с десяток романов Роберто и, надо сказать, прочел их с большим удовольствием. Не шедевры, признаться, но читаются быстро. А кроме того, тот факт, что ты единственный читатель и обладатель этого романа, оставляет в душе ни с чем не сравнимое чувство. Сегодня Роберто собрался начать новую книгу о крушении корабля вблизи неизвестного острова, не указанного на картах, где живут злобные каннибалы. В отличие от Дефо, Роберто собрался отправить на корабле не Робинзона Круза, а юную и вечно ссорящуюся пару молодоженов. Идея не то чтобы слишком оригинальная, но суть не в этом. Некоторое время я слушал, как стучит печатная машинка Оливетти, и завороженно следил за движениями Роберто. Точно слушал концерт, исполняемый самим Шопеном. Затем попросил иметь меня в виду, когда новый бестселлер появится в продаже. Весь тираж разойдется в одно мгновение. Вот это успех так успех! Потом я немного прогулялся и вернулся домой. Там я наконец-то открыл папку с анализами, устроившись так, чтобы Паула меня не заметила. Новости плохие. Даже очень. Метастазы активно развивались. Они пожирали меня, точно убийца, пытающий жертву, выпускающий кровь капля за каплей. Я смотрю на черные пятнышки, которые живут во мне, и невольно улыбаюсь. Мои легкие похожи на игру в детском журнале, где надо соединить точки, чтобы получился рисунок. Наверное, чувство юмора тоже один из побочных эффектов рака. Оно возникает не к месту и не ко времени.